Несмотря на то, что такой приказ Лонг Ди вызывал недовольство у некоторых людей, в особенности главы каждого военного отдела, однако у Лонг Ди был неоспоримый авторитет на звезде Тянь Юань, и пусть даже если у них были какие-то возражения, все равно они не осмеливались что-либо говорить. Ечен под сопровождением Али начал культивировать, однако через определенный промежуток времени все же возвращался в священный город густых облаков, навещая Дань Тайлин и Сятина. Через 10 дней, корабль Млечного Пути снова появился в небе над городом Тянь Юань. Они снова прибыли. Лонг Ди сморщил брови, а его выражение лица было не очень хорошим. Эти люди звезды скрытых облаков на самом деле были слишком настырными. В прошлый раз у Лонг Ди осталось о них очень плохое впечатление. После того, как корабль Млечного Пути снова остановился, трое силуэтов вылетели с корабля, а в их главе по-прежнему был тот Цзоинь. «Шишень Цзоинь, с какой целью вы снова прибыли на мою звезду Тянь Юань?» — мрачным голосом спросил Лонг Ди. «Лонг Ди, нет необходимости сердиться, владыка нашей звезды скрытых облаков сказал, что пусть даже если звезда Тянь Юань не хочет начать принадлежать звезде скрытых облаков, ничего страшного, ведь мы все являемся частью духовного государства вечных душ, мы по-прежнему являемся друзьями». На пухлом лице Цзоина была улыбка, а в глазах промелькнул блеск, затем он сказал: «Если звезда Тянь Юань подвергнется атаке предков дьявола, наш владыка звезды в целях своей безопасности не станет поднимать против их руки, однако это вовсе не мешает нам вести торговлю, разве не так?» «Вести торговлю?» Лонг Ди немного сморщил брови, и интуиция говорила ему, что Цзоинь на этот раз прибыл с плохими намерениями. «Наша звезда скрытых облаков является одной из самых активных звезд, ведущих торговлю, и очень часто мы ведем торговлю с разными звездами, мы можем также продать много вещей для звезды Тянь Юань, вам нужно лишь только пожелать», — Цзоинь говорил заманивающей речью, включая корабли Млечного Пути. Брови Лонг Ди немного приподнялись. На пухлом лице Цзоина замерла улыбка, он сделал небольшую паузу, затем расхохотался и сказал: «Простите, пожалуйста, на моей звезде скрытых облаков в общем есть всего лишь 3 корабля Млечного Пути, которые мы, конечно же, не можем продавать, однако мы можем продать вам другие вещи, включая предметы Дао, звездные камни, ядра звезды и т.п. Продавать предметы Дао звезде Тянь Юань?» Лонг Ди понял, звезда скрытых облаков хочет воспользоваться тем, что у звезды Тянь Юань нет возможности установить связь с внешним миром, и способом перепродажи предметов Дао и т.п. вещей звезде Тянь Юань, хотят заработать на разнице. Если так, то кажется, для звезды Тянь Юань это может принести немного пользы. Несмотря на то, что это может привести к тому, что богатство звезды Тянь Юань начнут утекать за пределы звезды, однако на звезде Тянь Юань очень много богатств, и если нет возможности превратить их в военную силу, то все это просто бесполезно. В итоге получится так, что их звезда будет оккупирована предками дьявола. Если получится купить кое-какие вещи, и если они смогут продвинуть культивирование Ечина до границ Шишень 10 уровня сложности, а потом смогут открыть спрятанную сокровищницу подземных лунных чертог, то пусть даже если часть их богатств утечет за пределы звезды, и что с того? Хорошо. Однако я надеюсь, что когда Шишень Цзоинь будет вести торговлю на звезде Тянь Юань, будет твердо придерживаться честных принципов. Лонг Ди моментально принял решение и сказал, несмотря на то, что он понимал, что у Цзоина несомненно есть коварные планы, однако нынешняя обстановка на звезде Тянь Юань на самом деле была неподходящей для того, чтобы полностью разрывать отношения с звездой скрытых облаков. Конечно, Цзоин с довольной улыбкой согласился, но тем не менее в его глазах промелькнул небольшой самодовольный блеск. Цзоин и остальные пока что вернулись на корабль Млечного Пути. Цзоин с презрением улыбнулся и сказал: «Толпа неопытных деревенщин, скорее всего, они даже не предполагают, какую ценность составляет золото Инь, золото дьявола и черновое золото, а даже после того, как мы продадим им такого рода вещи, как звездные камни, ядро звезды и ядра звезды Инь, они несомненно будут думать, что неплохо заработали. А как мы будем устанавливать цену?» — спросил один из шишеней с радостной улыбкой на лице. «На черном рынке в звездном районе Млечного Пути один цзин звездных камней стоит примерно 1 миллион монет золота Инь. Мы как минимум можем получить выгоду, которая будет в 10 раз превышать эту сумму, продавая им за 10 миллионов монет золота Инь, и они скорее всего все равно будут считать, что для них эта сделка была выгодной. Расхохотавшись, говорил Цзоинь, затем с издевкой сказал: «А что касается чудодейственных лекарств, предметов да и т.п. вещей, все это мы тоже будем перепродавать в 10 раз дороже. Во всяком случае, когда мы ведем торговлю, то любую вещь как минимум продаем за 1 000 000 монет золота дьявола». Звезда Тянь Юань была отрезана от внешнего мира, и на протяжении нескольких десятков тысяч лет они собирали с других звезд вокруг, которые вскармливали духовных зверей, дьявольских зверей, большое количество монет золота инь, золота дьявола и черновое золото. Их богатства были изумительными. Однако такого рода вещей, как предметы дао, было сравнительно мало, поэтому они отличались от других звезд. Звезда скрытых облаков собирается продавать звезде Тянь Юань такого рода вещи, как предметы дао, звездные камни и т.д. И это было очень прибыльно. Нужно ли нам направиться на ближайшие звезды и поохотиться? Они ведь вскармливают дьявольских зверей, другой Шишень сказал с большим желанием. Не нужно, все это мелкие деньги. Цзоинь помахал рукой и сказал: «Пусть даже если они и соберут прибыль с этих дьявольских зверей, однако сколько они смогут набрать, следует знать, что на звезде Тянь Юань каждый человек непрерывно собирает оттуда урожай, и спустя несколько десятков тысяч лет на звезде Тянь Юань несомненно накопилось истинно большое богатство. Мы должны забрать деньги, которые есть у них на руках, купим их Шишини, Чжань Хуани и еще талантов из каждого рода. Красавец, во всяком случае кто-то да не захочет продолжать оставаться на этой звезде Тянь Юань, будущее которой неизвестно. Мы также можем распространить свою сферу влияния и отобрать власть из рук Лонг Ди», — с улыбкой говорил Цзоинь. Услышав слова Цзоина, в глазах других двух Шишиней промелькнул блеск. Изначально это и был планом владыки звезды. Владыка звезды очень мудрый. Если на самом деле все так сложится, то разве это будет чем-то отличаться от того, что звезда Тянь Юань станет принадлежать звезде скрытых облаков? В скором времени Цзоинь начал осуществлять свой план, и первым его шагом была продажа большого количества звездных камней. Первый раз, когда корабль Млечного Пути прибыл, то перевез очень много звездных камней, затем, используя сумку Цани Кунь, перенес несколько тысяч килотонн. На звезде Тянь Юань звездные камни всегда были очень редко встречающейся вещью. Несмотря на то, что владыка звезды Син Сюан расщепил одну звезду и добыл немало звездных камней, однако это по-прежнему не могло удовлетворить все потребности звезды Тянь Юань. После такого большого количества лет, они уже истратили почти все звездные камни на звезде Тянь Юань. Когда Цзоинь начал перепродавать первую партию звездных камней, то сразу же вызвал ажиотаж среди бесчисленного количества человек. Каждый военный отдел начали приносить монеты золота инь, золото дьявола и черновое золото ящиками, заключая сделки с Цзоинем. Из-за того, что на звездные камни был большой спрос, Цзоинь мог позволить себе без всякой причины повышать цены, и цена за звездные камни раз за разом росла. После того, как первая партия звездных камней была распродана, Цзоинь и остальные начали продавать предметы дао, и все эти предметы дао были 9-10 разряда, цена на них, конечно же, была очень дорогой. Эти предметы дао высокого качества для звезды Тянь Юань на самом деле были большой редкостью, поэтому каждый военный отдел безумно их закупал. После того, как корабль Млечного Пути покинул звезду Тянь Юань, то забрал с собой бесчисленное количество монет золота инь, более 1 000 000 000 монет золота дьявола и более 60 тысяч монет чернового золота. Через 10 дней корабль Млечного Пути звезды скрытых облаков снова прибыл на звезду Тянь Юань и снова привез с собой еще больше разных вещей, включая ядра звезды Цзин и тому подобные вещи высокого разряда. Золото инь, золото дьявола, черновое золото, которые накопились на звезде Тянь Юань за долгие годы, непрерывно утекали, и даже на каждых маленьких границах Тянь Юань, на больших границах Тянь Юань и границах Чжань Хуань начались бурные волнения. Помимо торговли, Цзоинь, пренебрегая Лонг Ди, наносил визиты каждому Шишиню и еще Чжань Хуаням, помимо клана Е, дворец Чжань Хуани. Отец, те люди со звезды скрытых облаков прибыли с недобрыми намерениями, немного обеспокоенно говорил Тэн Юн. Он узнал через некоторые каналы, что Цзоинь тайно перетягивает на свою сторону нескольких Шишини и еще большую часть Чжань Хуани. Если так будет продолжаться, то на звезде Тянь Юань несомненно начнутся внутренние беспорядки. Угу, я уже знаю. Лонг Ди сморщил брови и говорил со вздохом. Сейчас на звезде Тянь Юань были внутренние беспорядки, Предки дьявола хищно смотрят на них, и если они сейчас поссорятся с Цзоином, то звезда скрытых облаков может за их спиной применить какие-нибудь методы против них, тогда последствия будут очень серьезными. Несмотря на то, что Лонг Ди очевидно знал, что у этого могут быть плохие последствия, однако у него также не было никакого хорошего способа решения этой проблемы. В любом случае, если он прогонит Цзоина, то между двумя сторонами несомненно начнутся военные действия. В последнее время, те девять предков дьявола рядом со звездой Тянь Юань словно начали непрерывно действовать, время от времени посылая группы огромных рабов, чтобы атаковали город Тянь Юань. Ячен все еще находился в процессе усердного культивирования, а душа звезды Тянь Юань никак не реагировала, словно игнорируя происходящее. Лонг Ди тоже не мог предугадать планы души звезды Тянь Юань. Казалось, что душа звезды Тянь Юань уже приняла решение, что будет усердно ждать, пока Ся Тянь вырастет. Если на звезде Тянь Юань появится культиватор на уровне владыки звезды, тогда сразу же станет намного безопаснее. Единственное, что радовало Лонг Ди, было то, что Ся Тянь на самом деле рос с быстрой скоростью, и сейчас у него уже был разум 2-3-летнего малыша, и культивирование тоже достигло изумительных границ, Чжань Хуан 5 уровня сложности. Изначально все полагали, что Ся Тянь в возрасте 4-5 лет сможет достигнуть границ Шишень, и это уже было бы неплохо, однако по-видимому этот процесс будет быстрее, нежели они себе предполагали. К тому же Дань Тайлин и душа звезды Тянь Юань каждый день обучали Ся Тяна, поэтому скорость прогресса его развития была такой быстрой. Кроме этого, у Ся Тяна был его партнер по играм, душа Темного моря, и с каждым днем они становились все ближе и ближе. Душа Темного моря относилась ко второму роду, а точнее была существом могущественнее предков дьявола. Душа звезды Тянь Юань демонстрировала спокойствие и терпеливость, и от этого на сердце Лонг Ди становилось все более спокойнее. У души звезды Тянь Юань несомненно есть какой-то план. Продолжительность жизни у души звезды Тянь Юань была очень длинной, у нее был большой кругозор, должно быть, она не могла так просто быть разбита предками дьявола. Глава 730. Предательство Шишини. В глубине дворца Чжань Хуани, внутри огромной печи для выплавки сандалового дерева, Ячен сидел, поджав ноги и спокойно культивировал. Бесчисленное количество чудодейственных лекарств погружались в печь сандалового дерева, затем превращались в белый дым, который окружал тело Ячена. Этот белый дым содержал в себе чистую сюань ци, которая полностью погружалась в тело Ячена. Температура внутри печи сандалового дерева была очень высокой, в результате чего тело Ячена было красным, а на поверхности кожи появилось большое количество капель пота. Лонг Ди задействовал всю энергию звезды Тянь Юань, чтобы помочь Ячену продвинуть культивирование. Внутри печи сандалового дерева Ячен ощутил, что культивирование его тела непрерывно продвигалось вперед, а сила бесчисленного количества чудодейственных лекарств вливалась в его тело, а затем поглощалась девять звездами. Ради того, чтобы помочь Ячену, Лонг Ди также потратил большое количество запасов дворца Чжань Хуани в виде монет золота инь, золота дьявола и чернового золота, затем тайком приказал людям, чтобы закупили у Цзоина очень много чудодейственных лекарств. Несмотря на то, что он очевидно понимал, что Цзоин за счет этого может заработать много денег, однако Лонг Ди вовсе не сожалел. Несмотря на то, что богатства звезды Тянь Юань непрерывно утекали, однако только лишь одного дня, когда они смогут взять часть вещей с 8 уровня подземных лунных чертог, хватит, чтобы сразу же окупить затраты всех этих богатств. Али в эту минуту сидела рядом с печью сандалового дерева, и ее глаза тоже были закрыты. Она время от времени использовала душу и проверяла состояние Ячена внутри печи сандалового дерева. Ячен ощутил, что чем больше он поглощал энергии чудодейственных лекарств, тем больше увеличивалось пространство его Даньтаня, девять звезд вращались, и на всем теле происходили удивительные изменения. Вслед за этим сила пространенно-временного узорчатого пути между девять звездами тоже становилась гуще. Из-за того, что сила пространственно-временного узорчатого пути и тело взаимно влияют друг на друга, из-за этого рождается изменение в силе пространства и времени, и нужно лишь понять силу пространственно-временного узорчатого пути, не поддаваясь влиянию изменений пространства и времени, тогда человек сможет стать истинно сильным культиватором, и сможет входить в безбрежный космос. Ячен сидел, поджав ноги внутри печи сандалового дерева, глаза его были плотно закрыты, и он постигал силу пространственно-временного узорчатого пути. Снова прошло более полмесяца, и пиковая сила всей звезды Тянь Юань собрались в главном зале дворца Чжаньхуани. Внутри главного зала была толпа людей, и все они бурно о чем-то спорили. Лонг Ди сидел на главном месте, и его выражение лица было не очень хорошим. Помимо троих шишеней звезды Цзы Юнь, остальные шесть шишеней все были очень раздражены. Более 500 Чжаньхуани собрались вместе, а на самых передних местах сидел глава суда Дао Минхуан и главы каждого военного отдела. Толпа людей были взволнованы, и в этот момент бурно о чем-то спорили. Высокопоставленный Лонг Ди, согласно словам троих шишеней звезды скрытых облаков, в ближайшем будущем в этот звездный район прибудет более 500 предков дьявола на границах шишень, неважно наша звезда Тянь Юань, или же находящаяся от нас недалеко звезда Цзы Юнь, все будут стерты с лица земли. Неизвестно, какой есть план у высокопоставленного Лонг Ди. Глава военного отдела громового пламени Лэй Хуан сделал шаг вперед, и немного нагнув спину спросил: нет никакого плана. Лонг Ди взглянул разок на Лэй Хуана и спокойно ответил. Услышав ответ Лонг Ди, толпа Чжаньхуани сразу же начали активно высказывать свою точку зрения, а их настроение было очень взволнованным. Неужели мы будем вот так вот сидеть и просто ждать своей смерти? Действительно, более 500 предков дьявола на границах Шишень. Как мы будем им противостоять? Очень много Чжаньхуани говорили с яростным тоном речи, и на лице их появлялась безнадежность и подавленность. К сожалению, наш владыка звезды все еще очень мал. Снова с грустью и с тяжелым вздохом сказала несколько Чжаньхуани. В главном зале находилось более 300 Чжаньхуани клана Е, которые вели себя намного спокойнее. Они просто сидели и наблюдали за всем происходящим, не участвуя в этих спорах. Раз уж так, тогда почему высокопоставленный Лонг Ди не согласился с условиями звезды скрытых облаков и не разрешил звезде Тянь Юань стать звездой, подчиняющийся звезде скрытых облаков? Громким голосом спросил Лэй Хуан. Взор всех Чжаньхуани собрался на Лэй Хуане, и дворец Чжаньхуани на мгновение погрузился в тишину. Затем толпа с особой осторожностью смотрели на выражение лица Лонг Ди. Лонг Ди сморщил брови. До этого Лэй Хуан никогда не осмеливался перед ним так громко разговаривать. Он в душе равнодушно хмыкнул. На самом деле, когда человек находит покровителя, то сразу же становится намного смелее. Несмотря на то, что Лэй Хуан был немного не уверен в себе, однако вспомнив обещание, которое ему дал Цзо Инь, он по-прежнему стоял с прямой спиной и, не сводя глаз, смотрел на Лонг Ди. «Не знаю, Цзо Инь рассказал тебе о требованиях владыки звезды скрытых облаков?» Лонг Ди смотрел на Лэй Хуана и видел, что его выражение лица немного сверкало, затем продолжил равнодушно говорить. Владыка звезды скрытых облаков потребовал, чтобы все шишени и Чжаньхуани слушались его приказов, и также он хотел сам воспитывать нашего владыку звезды. Помимо этого, каждый год мы должны были отправлять на звезду скрытых облаков 6000 избранных красавиц из каждого рода. Лэй Хуан, ты считаешь, что мы можем согласиться на такого рода условия? Как насчет того, чтобы для начала отправить жену Лэй Хуана на звезду скрытых облаков? Перед лицом большой опасности, делая большие дела, на мелочи можно не обращать внимания. Неужели Лонг Ди собирается спокойно сидеть и смотреть, пока наша звезда Тянь Юань исчезнет из этой вселенной? Лэй Хуан обвел взором вокруг, смотря на всех Чжаньхуани, и громко сказал: «Ничего страшного, если мы будем слушаться приказов владыки звезды скрытых облаков. А что касается нашего владыки звезды, то он сейчас всего лишь младенец, и если владыка звезды скрытых облаков сможет его обучить и воспитать, то он несомненно станет необыкновенным культиватором. А что касается 6000 красавиц из каждого рода, то на нашей звезде Тянь Юань очень большое население, и пусть даже если мы каждый год будем отправлять немного красавиц, что с того, разве это не будет маленьким пустяком? Неужели Лэй Хуан вовсе не считает это позором?» Один Чжаньхуан встал и, пристально смотря на Лэй Хуана, спросил. Лэй Хуан, пренебрегая, хмыкнул и только хотел возразить, как тут же его перебил Лонг Ди. «Нет необходимости вам тут спорить, видимо, в своих сердцах вы уже вынесли решение. Отказаться от требований владыки звезды скрытых облаков было не только моим решением, это также решила высокопоставленная душа звезды. Если вас что-то не устраивает, то вы можете пожаловаться высокопоставленной душе звезды», бесспорно сказал Лонг Ди. «Неважно, как люди внизу спорили, Лэй Хуан все равно проявлял неуважение и его выражение лица было покойным. Помимо этого дела, также есть некоторые решения высокопоставленного Лонг Ди, с которыми я не могу смириться. Что за решение? Лонг Ди угрожающе сузил глаза и равнодушно смотрел сверху вниз на Лэй Хуана. Этот бездарный Ечен из клана Е, пусть даже если его сын и является будущим владыкой звезды Тянь Юань, но с какой стати он управляет всей звездой Тянь Юань? Сколько прошло после того, как он прорвался на границе Чжань Хуан? Какая у него есть квалификация на это положение? Недовольно говорил Лэй Хуан. А кто тогда, по-твоему, обладает квалификацией управлять звездой Тянь Юань? Равнодушно спросил Лонг Ди. Неважно кто, главное, чтобы его положение было выше его, будь это Мин Хуан или же Сюй Хуан, все они обладают квалификацией занять это положение, сказал Лэй Хуан. Он намеренно упомянул Мин Хуана и Сюй Хуана. Мин Хуан уже добился того, чего хотел. Он занял положение главы суда Дао, к тому же у него всегда были неплохие отношения с кланом Е, поэтому он сказал: «Я считаю, что братик Ечина обладает большей квалификацией, чем я». Высокопоставленный Мин Хуан скромничает. «Этот Ечен всего лишь невыросший сопляк, какие у него могут быть способности?» Лэй Хуан равнодушно хмыкнул и сказал: «Мы сделали так много дел ради звезды Тянь Юань, и пусть не добились каких-то успехов, однако всегда старались изо всех сил. А как давно этот Ечен прорвался на границе Чжань Хуан? Он уже залез на наши головы, я не готов мириться с этим делом. Чем еще ты недоволен? Помимо этого, выскажи все». Лонг Ди говорил спокойным тоном. В последний период времени высокопоставленный Лонг Ди неожиданно потребовал, чтобы все военные отделы собрали все чудодейственные лекарства, и насколько мне известно, все это только лишь ради того, чтобы помочь тому Ечену продвинуть культивирование. Ради того, чтобы продвинуть культивирование одного человека, собираются чудодейственные лекарства со всего материка Тянь-Юань, возмущенно говорил Лэй Хуан. Неужели высокопоставленный Лонг Ди считает, что звезда Тянь-Юань сможет спастись только лишь полагаясь на одного Ечена? Сейчас в каждом военном отделе нет чудодейственных лекарств, и ученики выражают свое недовольство. Все же попрошу высокопоставленного Лонг Ди дать этому разумное объяснение. Все, что я делаю, все утверждается разрешением души звезды. Не обращая внимания на вопросы Лэй Хуана, Лонг Ди по-прежнему спокойно отвечал. Неважно, Лонг Ди или же высокопоставленная душа звезды, все вы были обольщены этим мальчишкой Еченом. Я считаю, что, оставаясь на звезде Тянь Юань, я уже не увижу никакой надежды. С горечью в голосе говорил Лэй Хуан. И что ты решил? В глазах Лонг Ди промелькнул холодный блеск. Лонг Ди на звезде Тянь Юань всегда говорил только один раз, и никто не осмеливался провоцировать его власть. Ощутив взор Лонг Ди, за спиной Лэй Хуана начал просачиваться холодный пот, однако он все равно держал голову гордо и надменно говорил: «Я хочу покинуть звезду Тянь Юань. Ищешь смерти?» Лонг Ди равнодушно хмыкнул, и скоп смертельной ци заблокировал Лэй Хуана. Затем он мрачным голосом сказал: «Звезда Тянь Юань вскармливала тебя, и раз уж ты хочешь уйти, тогда верни свою жизнь высокопоставленной душе звезды». Именно в тот момент, когда смертельная ци уже вот-вот должна была достигнуть Лэй Хуана, два скопа могущественных ци неожиданно заблокировали Лонг Ди, из-за чего его тело остановилось. Лонг Ди повернул голову и яростным взглядом посмотрел по сторонам. Два шишеня, сидящие рядом с ним, уже встали. «Я считаю, что в словах Лэй Хуана есть здравый смысл. Лонг Ди и душа звезды Тянь Юань уже были обольщены этим Еченом. А если мы будем оставаться на звезде Тянь Юань, то все, что нам останется, это только ждать своей смерти», говорил Шишень Ян Ди, а его младший брат Шишень Хуан Ди тоже поддержал его точку зрения и встал рядом с ним. Они вдвоем были сравнительно старыми шишенями звезды Тянь Юань, и их положение уступало только лишь Лонг Ди, Цин Ди и Я Ди. Последний период времени они вдвоем очень много общались с Цзо и Ним и другими. «По-видимому, вы уже давно все спланировали», — яростно хмыкнул Лонг Ди. Только что, когда Лэй Хуан непрерывно задавал вопросы, Ян Ди и Хуан Ди вообще ничего не говорили, а сейчас все же встали со своих мест. «Мы хотим уйти по обоюдному согласию. Если Лонг Ди захочешь несомненно оставить нас, тогда все это приведет к сражению. Мы не хотим поднимать руки, ведь если взаимно нанесем друг другу повреждения, то для звезды Тянь Юань это не принесет никакой пользы», — Ян Ди сказал решительно и равнодушно хмыкнул. «Вы вдвоем поколение тех, кто кто не ценит добра. Вы оскорбили высокопоставленную душу звезды». Сидящая рядом Луан Ди встала и яростным голосом говорила, смотря на Ян Ди и Хуан Ди, а на ее прекрасном лице появилось немного ярости. Несмотря на то, что Луан Ди была девушкой с очень привлекательной внешностью, но тем не менее ее характер всегда был вспыльчивым и прямым, и больше всего она презирала низких людей, которые всегда низкопоклонничают. Брови Ян Ди приподнялись, но он равнодушно сказал: «Луан Ди, тебе не нужно клеветать на нас, мы хотим уйти только лишь потому, что недовольны действиями Лонг Ди. Подожди, после того, как звезда Тянь Юань повстречается с опасностью, тогда вы все узнаете, насколько смешно ваше упорство, и тогда вы все начнете просить владыку звезды скрытых облаков защитить вас». «Ты». Луан Ди от злости немного дрожала, она была недовольна требованиями, которые выдвинул владыка звезды скрытых облаков, а когда увидела, что Ян Ди и Хуан Ди решили пойти под покровительство владыки звезды скрытых облаков, то еще больше вышла из себя. На ее теле смутно сверкали лучи молнии, и также скапливался темно-красный огонь, она уже была готова в любое время начать атаковать. Глава 731. Снежный лотос лавы. «Пожалуйста, перестань, у каждого человека свои устремления, мы не будем ничего навязывать». Лонг Ди остановил Луан Ди этими словами, затем равнодушным взглядом осмотрел Ян Ди и Хуан Ди, затем с быстрой скоростью взмахнул правой рукой, что ее стало мутно видно. Ян Ди и Хуан Ди только лишь через мгновение услышали два звука шлепка, а по их лицам уже прошлась ладонь Лонг Ди, в результате чего их щеки стали красными, и на уголках рта появилось немного крови. Подвергнувшись удару, они остолбеневшим взглядом смотрели на Лонг Ди. Они тоже были шишенями 8 и 9 уровня сложности, и несмотря на то, что культивирование Лонг Ди было выше их на одну степень сложности, достигая границ шишень 10 уровня сложности, однако они ощутили, что даже если их сила объединится, все равно они не смогут ответить на этот удар. Только что Лонг Ди так быстро ударил их, что они вообще не успели отреагировать, из этого было видно, что культивирование Лонг Ди по сравнению с ними было намного выше, вплоть до того, что скорее всего не уступало уровню владыки звезды 1 уровня сложности. Оказывается, Лонг Ди всегда скрывал свою реальную силу. «Эти две пощечины я ударил вместо высокопоставленной души звезды, начиная с этого момента. Вы больше не люди звезды Тянь Юань, звезда Тянь Юань больше не рада вам», — холодным голосом сказал Лонг Ди. Ян Ди, Хуан Ди получили пощечину и узнали, что их культивирование намного меньше Лонг Ди. Им было стыдно продолжать оставаться здесь, поэтому они посмотрели на Чжань Хуани и мрачным голосом сказали: «Мы уходим». Ян Ди и Хуан Ди во главе начали идти наружу, и Лэй Хуан, Сюй Хуан и остальные один за другим последовали за ними. Несколько Чжань Хуни были в нерешительности некоторый период времени, однако увидев положение, крепко стиснув зубы, тоже последовали за ними. В итоге, включая Лин Хуана, в общем со звезды Тянь Юань ушло 16 Чжна Хуани, которые последовали за Ян Ди и Хуан Ди. Все они вышли из дворца Чжань Хуани. Они одной толпой людей унеслись ввысь и зашли внутрь корабля Млечного Пути, который был над городом Тянь Юань. Помимо них, также было более 100 человек, которые унеслись в небо над городом Тянь Юань и тоже зашли внутрь корабля Млечного Пути. Все это были талантливые ученики каждого военного отдела, они уже давно ждали снаружи дворца Чжань Хуани. После того, как они вступили на корабль Млечного Пути, Ян Ди и Хуан Ди взирали с высоты на звезду Тянь Юань. «Брат, мы вот так просто покинем звезду», — Хуан Ди немного с горечью сказал, затем посмотрел вдаль на небо и видел бирюзовое небо, безграничные морские зоны, просторные равнины, все это было местом, где они прожили более 1000 лет. Ян Ди вспомнил пощечину Лонг Ди, и в его глазах промелькнула жестокость. Он сказал: «Мы еще вернемся. Однажды наступит день, и высокопоставленная душа звезды Тянь Юань обнаружит, что мы были правы». «Все в сборе?» Цзоин, немного улыбаясь, посмотрел на Ян Ди, Хуан Ди и остальных и спросил: «Все в сборе? Тогда хорошо, мы отправляемся в путь». Цзоин довольно сказал: «Он возвращается с двумя шишенями, значит, высокопоставленный владыка звезды несомненно будет очень рад». Реальная сила звезды скрытых облаков была намного больше звезды Тянь Юань, однако культиваторов на границах шишень у них было всего лишь более 30. Каждый шишень для каждой звезды несомненно был немаленькой военной силой. Прошло немного времени, и корабль Млечного Пути начал отчаливать. После того, как он взлетел в воздух, то раздался звук САУ, и он исчез в конце небосвода. Внутри дворца Чжаньхуани, Лонгди, другие 5 Шишини и еще толпа Чжаньхуани все еще подняв головы смотрели на небо, а грудь была наполнена горечью и гневом. Это был один из видов предательства. Эти люди, когда-то были боевыми друзьями, с которыми они вместе сражались, но, когда звезда Тяньюань оказалась перед лицом большой опасности, они выбрали уйти. В особенности среди них было 2 культиватора на границах Шишень, которые более 1000 лет были защитниками звезды Тяньюань. У них было такого рода ощущение, словно острый нож свирепо пронзал их сердца. У каждого человека свои устремления, и если среди вас есть кто-то, кто хочет покинуть звезду Тяньюань, я не стану вас останавливать. Однако всем, кто остался, разрешите мне вас поблагодарить от имени высокопоставленной души звезды. Взор Лонгди осмотрел Шишини и Чжаньхуани, находящихся внутри дворца Чжаньхуани, и его голос был мрачным. Высокопоставленный Лонгди, ваши слова так значимы для нас. Звезда Тяньюань является нашим домом, и мы ни в коем случае не покинем ее. Толпа Чжаньхуани один за другим начали высказываться. Пусть даже если есть люди, которые предали звезду Тяньюань, однако они не станут такого рода предателями. Пусть даже если они умрут, они хотели бы встретить свою смерть на земле, где выросли, и которая их вскормила. Более 500 предков дьявола на границах Шишень в течение 2 лет достигнут звезды Тяньюань. Они были словно темные тучи, накрывающие сердца всех людей. Высокопоставленный Лонгди, что нам следует сделать, чтобы помочь звезде Тяньюань избежать этой опасности? Один Чжаньхуан встал и с почтительным взглядом смотря на Лонгди спросил: верно, как мы можем избежать этого бедствия? Если мы сможем помочь материку Тяньюань избежать бедствия, тогда нам будет не жаль отдать свои жизни. Если высокопоставленный Лонгди потребует, чтобы мы заплатили своими жизнями, то мы ни в коем случае не струсим. Просим высокопоставленного Лонгди указать нам правильный путь. Просим высокопоставленного Лонгди отдать приказ. Толпа Чжаньхуани упали на колени и, не пугаясь смерти, говорили: если трое Шишини звезды Цзэюнь вернутся, то сейчас на звезде Тяньюань станется только лишь 8 Шишини, смогут ли они противостоять атаке предков дьявола? Смотря на этих людей перед собой, глаза Лонгди покраснели. Он смог ощутить всю искренность этих Чжаньхуани, однако он тоже не знал, как следует правильно поступить. «Для начала все встаньте», — сказал Лонгди, а потом замолчал на некоторый период времени. В эту минуту он тоже не знал, как следует поступить. Более 500 предков дьявола на границах Шишень наступают на них, если только на звезде Тяньюань появится один культиватор на уровне владыки звезды, тогда они смогут их остановить, иначе вся звезда Тяньюань будет стерта с лица земли. В этот момент в передней части дворца Чжаньхуани начал медленно появляться призрак. От ее изящного тела исходила величественная ци, и когда любой человек видел ее, то на его сердце сразу же становилось намного спокойнее. Высокопоставленная душа звезды. Это высокопоставленная душа звезды. Увидев, что она появилась, неважно была ли это Луэнди, или же другие Шишини, или же толпа Чжаньхуани, все они были взволнованы. До этого, они никогда не видели душу звезды Тяньюань, но несмотря на то, что они никогда не видели душу звезды, однако они знали, что душа звезды никогда не оставляла их без своего внимания, наблюдала за тем, как они растут, словно как родная мама для всех них. В глазах каждого человека душа звезды была своего рода особенным существом, она была святой, величественной, самым божественным существом для их сердец. С их рождения и до самой смерти они всегда отважно противостоят предкам дьявола, и все это ради того, чтобы защитить душу звезды. Сегодня они наконец увидели душу звезды, и она выглядела так же, как они себе представляли, такая же величественная и в то же время ласковая. «Поднимитесь все, вы все мои дети, и неважно, что бы вы ни делали, я не стану ни в чем винить вас», — сказала душа звезды, а голос ее был таким ласковым, словно как у мамы. Она с грустью вздохнула и сказала: «Звезда Тяньюань уже так долго заблокирована, и то, что сейчас мы попали в такого рода положение, также является моей ошибкой. Я за все время не смогла выбрать определенного владыку звезды. В результате звезда Тяньюань оказалась в такого рода опасном положении. Высокопоставленная душа звезды, что сейчас следует делать нам?» Один Чжаньхуан встал и искренне спросил. Все чжаньхуани с огнем в глазах смотрели на душу звезды Тяньюань. Неважно, какое даст распоряжение душа звезды Тяньюань, они согласны сделать все. Я предполагаю, что помимо этих более 500 предков дьявола на границах Шишень, предки дьявола планируют еще какие-то действия. Душа звезды Тяньюань осмотрела вокруг толпу чжаньхуани и со вздохом сказала: «Ты на самом деле более 1 миллиона лет тому назад звезда Тяньюань когда-то была одной центральной звездой этого звездного района. Это все было еще перед Тяньюанем, и только потом очень много вещей уже были уничтожены. Более 1 миллиона лет тому назад, это же насколько много веков прошло, какой тогда была звезда Тяньюань?» Толпа чжаньхуани обменялись взглядами. Они знали только лишь историю звезды Тяньюань в эпоху двух владык звезды, Тяньюаня и Синсюана. Однако все то, что происходило до Тяньюаня, они вовсе не знали, вплоть до того, что даже не было никакой литературы, которая осталась бы с тех времен. Неужели много лет тому назад на звезде Тяньюань было очень много сильных культиваторов? Большая часть вещей той эпохи уже были уничтожены историей. После того времени осталось всего лишь несколько предметов души звезды. Однако есть некоторые вещи, которые, должно быть, могут помочь вам отбить атаку предков дьявола. Но если эту информацию узнают предки дьявола, то скорее всего это привлечет еще больше их внимания, и тогда звезда Тяньюань окажется в еще более большой опасности. Нежным голосом говорила душа звезды, а в ее голосе была своего рода энергия, которая проходила через сердца людей. Что же это в конце концов за вещь, которая может помочь отбить атаку предков дьявола? Глаза толпы людей засверкали, и в сердце снова начала увеличиваться надежда. Душа звезды Тяньюань взмахнула рукой, и в воздухе начали появляться одно изображение за другим. На первом изображении было одно древнее сооружение под землей. Это было одно громадное подземное убежище, которое полностью было изготовлено из металла. Выглядело оно очень сложным, а сверху него возвышались одна за другим высокие башни, роскошные дворцы и еще древние сооружения. Занимаемая территория достигала примерно несколько тысяч метров, она была очень просторной. Эта крепость была оставлена 1 миллион лет тому назад, изначально это было местоположением суда Дао на земле, однако потом я поместила его под землю. Там есть некоторые вещи, и если вы сможете их добыть, то этого будет достаточно, чтобы отбить атаку культиваторов на границах Шишень предков дьявола. Душа звезды Тяньюань говорила серьезным тоном речи, затем продолжила. Однако внутри очень опасно, скорее всего не будет возможности вернуться обратно. Вторым изображением был белый лотос, который парил внутри раскаленной лавы. Этот цветок лотоса был совершенно белым, и его каждый лепесток был словно выгравированный белый нефрит, сверкая чистым блеском. Он спокойно раскрыл свои лепестки посреди горячей лавы, и внутри этого темно-красного фона выглядел еще более изумительнее. Это снежный лотос лавы. Он уже растет более 1 миллиона лет, и если съесть хоть один его лепесток, то можно будет создать 1 культиватора на границах Шишень. Это одно ущелье вулкана на материке Ситань, и несмотря на то, что я расставила кое-какие формации, и те 9 предков дьявола не смогут найти его местонахождение, однако кажется, они что-то учуяли, перестали обращать внимание на город Тяньюань, и уже начали брать тот участок земли под свой контроль. Третьим изображением словно была 1 огромная звезда, которая была полностью черного цвета, и выглядела очень таинственной и опасной. Если вы хотите отбить атаку тех предков дьявола, то также можете направиться туда на разведку. Это звезда Черной Луны, кажется, вы все слышали ее знаменитое имя, одна из самых опасных звезд. Несмотря на то, что на материке Тяньюань есть транзитная дорога, ведущая туда, однако даже Шишень не осмелится так просто направляться на эту звезду, потому что там опасности подстерегают со всех сторон, это очень рискованно. Однако, насколько мне известно, на звезде Черной Луны также были оставлены несколько древних реликвий. Крепость, которой 1 миллион лет, снежный лотос лавы и еще таинственная звезда Черной Луны. Расстояние до звезды Черной Луны очень далекое, даже используя телепортирующую формацию туда можно прибыть более чем через 10 минут, туда легко войти, но сложно выйти. Тот цветок снежного лотоса лавы я изначально хотела оставить для нового вкладки звезды, а причина, почему я раньше не говорила про ту крепость и звезду Черной Луны, заключается в том, что те места очень опасные, и несмотря на то, что войдя туда можно собрать неплохой урожай, Однако, несомненно, много человек потеряют свои жизни. Со вздохом сказала душа звезды Тянь Юань, затем взмахнула рукой, и тут же появилось две карты, которые легли на стол. Я оставлю чертеж внутреннего построения крепости и карту звезды Черной Луны во дворце Чжаньхуани, вы можете в любое время их скопировать. Душа звезды Тянь Юань в последний раз взглянула на Лонг Ди, и через некоторое время ее силуэт исчез. Глава 732. Большая формация подземного мира Михуан. Тэн Юн немного нахмурил брови и тихо прошептал на ухо Лонг Ди, спросив: «Отец, что хочет сказать высокопоставленная душа звезды? Неужели хочет, чтобы мы в течение этих 2 лет активно вели поиски в той крепости и звезды Черной Луны? Это принесет пользу. Тот цветок снежного лотоса лавы кажется немного полезным. Однако если мы хотим добыть его, то скорее всего нам придется сражаться с 9 предками дьявола. Если бы все 10 шишеней были бы тут, то мы несомненно смогли бы справиться с теми 9 предками дьявола. Однако сейчас 2 шишеней ушли, и разве у нас получится отобрать тот цветок снежного лотоса лавы?» Услышав слова Тэн Юна, взор Лонг Ди осмотрел всех Чжаньхуани, он словно что-то ощутил, однако по-прежнему спокойным голосом сказал: «У высокопоставленной души звезды есть свой план». Между Тэн Юном и Лонг Ди было взаимопонимание без слов, ведь они были отцом и сыном. Увидев, что Лонг Ди хотел что-то сказать, но промолчал, Тэн Юн сразу же что-то понял. Его сердце вздрогнуло: неужели среди этих Чжаньхуани также есть предатели, которые перешли на сторону предков дьявола? Лонг Ди передал сообщение Тэн Юну, сказав: «Звезда скрытых облаков могли быть в безопасности все это время потому, что предки дьявола не обнаружили их. Они забрали так много людей со звезды Тянь Юань, и несмотря на то, что словно получили хорошую выгоду, однако на самом деле показали свое местоположение, и теперь скорее всего звезда скрытых облаков разделит вместе с нами это давление». Тэн Юн от удивления широко раскрыл рот. По-видимому, отношения между душами звезды вовсе не были такими уж дружелюбными. Душа звезды скрытых облаков втайне строила планы против души звезды Тянь Юань, и хотела, чтобы звезда Тянь Юань начала принадлежать звезде скрытых облаков. И душа звезды Тянь Юань тоже строила тайные планы по отношению к душе звезды скрытых облаков. Разве это и не называется отплачивать той же монетой? Душа звезды Тянь Юань появилась внутри дворца Чжаньхуани и открыто рассказала про ту таинственную подземную крепость, и еще про ту далекую звезду Черной Луны. Должно быть, она все это сделала ради того, чтобы они направились туда искать. Также она рассказала про тот цветок снежного лотоса лавы. Такого рода вещи вовсе нельзя говорить так открыто внутри дворца Чжаньхуани, ведь предки дьявола же могут легко получить эту информацию, разве не так? Неизвестно, какие же все-таки были планы у отца и у души звезды Тянь Юань. Они так планировали одолеть тех 9 предков дьявола, которые все время наблюдают за звездой Тянь Юань. Лонг Ди посмотрел в сторону толпы Чжаньхуани внутри главного зала и сказал: «Пойдите и сделайте несколько экземпляров копий карт, затем возвращайтесь и исследуйте их. Через 10 дней мы отправим 2 волны людей, в их главе будет стоять Луань Ди и Вэнь Ди. Одна группа людей направится в подземную крепость, а другая группа людей направится на звезду Черной Луны. А что касается того цветка снежного лотоса лавы, то на нашей звезде стало на 2 шишеня меньше, значит нет возможности противостоять тем 9 предкам дьявола. Для начала я отправлю людей, чтобы нашли его местоположение». «Слушаемся, высокопоставленный Лонг Ди». Толпа Чжаньхуани громко ответили, затем один за другим сделали копии карт, и распрощавшись с Лонг Ди начали расходиться. Когда люди уходили, то все еще шепотом обсуждали. Они немного недоумевали, почему Лонг Ди планирует вести поиски в такого рода опасном месте, как та подземная крепость, и еще на этой воображаемой звезде Черной Луны. К тому же он еще собирается отправить людей, чтобы те отобрали снежный лотос лавы. Кто знает, какого рода опасные вещи можно встретить в этой подземной крепости, или же на звезде Черной Луны. К тому же по пути также можно повстречаться с теми предками дьявола на границах Шишень. Если с Луань Ди и Вэнь Ди что-то случится, то можно будет не ждать, пока те более 500 шишеней прибудут, ведь звезда Тянь Юань уже будет на краю гибели. Над небом звезды Тянь Юань парит одна самодвижущаяся звезда, на которой время от времени появляется большое количество огромных рабов. В середине самодвижущейся звезды, внутри на удивление раскопали одно огромное пространство. а потом, используя разного рода металлы, соорудили каркас, где 9 предков дьявола, которые были словно души умерших, плавали там. Среди них главарем был один предок дьявола по имени Гуй Цзюе. Изначально он был культиватором из клана волков диких зверей, а потом в него посадили дьявольское семя, и он постепенно эволюционировал в предка дьявола, однако по-прежнему сохранил имя прежнего предка дьявола. Высокопоставленный Гуй Цзюе, только что поступили новости, душа звезды Тянь Юань появилась во дворце Чжань Хуани. Один предок дьявола воодушевленно говорил перед лицом Гуй Цзюе. Он время от времени превращался в умершего духа, а потом снова концентрировал фальшивое тело, неожиданно меняя свою внешность. «А, и что сказала душа звезды Тянь Юань?» Душа звезды Тянь Юань сказала, что под землей звезды Тянь Юань спрятана одна таинственная крепость. Кроме этого, на звезде Тянь Юань также есть одна телепортирующая формация, через которую можно направиться в одно место, под названием «Звезда Черной Луны». Там спрятаны какие-то могущественные реликвии. Кроме этих двух мест, также она сказала, что в пределах того участка земли, который мы контролируем, есть один цветок снежного лотоса лавы. Тот предок дьявола расхохотался, потом продолжил. Лонг Ди сказал, что через 10 дней отправит 2 партии людей на поиски той мистической подземной крепости и еще звезды Черной Луны. Я тут также раздобыл 2 карты той подземной крепости и звезды Черной Луны. Нужно ли нам напасть на них из засады? Вранье. Если бы на самом деле было 2 таких места, то разве душа звезды Тянь Юань стала бы давать всем карты? Лонг Ди сказал, что они через 10 дней начнут действовать. Очевидно, что он просто хочет нас одурачить. Гуй Цзюе, пренебрегая, сказал, хотят обмануть нас, неужели они думают, что нас так просто обхитрить? А что же тогда они собираются делать? Взволнованно спросил тот предок дьявола. Та таинственная крепость и звезда Черной Луны очевидно выдуманные, а что касается того цветка снежного лотоса лавы, то кажется, в этом есть немного правды. Гуй Цзюе сморщил брови и задумался на некоторый период времени. Он вспомнил одно место на материке Ситань. Когда-то они заметили там что-то неладное, там было немного ци души звезды, а точнее ею там был расставлен запрет. С того времени они и взяли то место под свой контроль. На протяжении более 300 лет они контролировали это место, однако за все время так и не смогли расколоть запрет. Было неизвестно, что же в конце концов спрятано внутри. Если на самом деле там есть цветок снежного лотоса лавы, тогда почему душа звезды рассказала о нем? Тот рядом стоящий предок дьявола, немного недоумевая, спросил. Ложь выдают за правду, а правду выдают за ложь. Душа звезды больше всего сильна в организации такого рода игр. В этих двух обманах таится истина, которую люди будут полагать за ложь. Гуй Цзюе словно что-то обдумывал, затем снова сказал, то место держится под моим контролем более 300 лет. Тем не менее, за все это время я не смог прорвать запрет там. Несомненно, там спрятана какая-то вещь. Но Лонг Ди сказал, что отправит 2 отряда людей на звезду Черной Луны и еще подземную крепость. Это, несомненно, отвлекающий маневр. Гуй Цзюе сказал мрачным голосом. Главной целью Лонг Ди, несомненно, является тот цветок снежного лотоса лавы. Если тот цветок снежного лотоса лавы на самом деле обладает такой удивительной эффективностью и может вскормить несколько культиваторов на границах Шишень, то они, конечно же, не должны позволить Лонг Ди и остальным заполучить его. Конечно же, в сердце Гуй Цзюе были небольшие сомнения. Прошло несколько дней после того, как душа звезды Тянь Юань появилась внутри дворца Чжань Хуани, и все было очень спокойно, не происходило никаких событий. В этот момент, внутри печи сандалового дерева культивирования Ечина находилась на важном моменте прорыва. Лонг Ди собрал бесчисленное количество чудодейственных лекарств, и несмотря на все затраты, все использовал для того, чтобы помочь Ечину прорвать культивирование. Когда они только начали, то все силы чудодейственных лекарств полностью поглощалась 9 звездами Ечина, и не происходило никакой реакции. Однако, следуя за изменениями времени, эта сила лекарств постепенно начала активироваться. 9 звезд вращались, и Ечин ощутил, что в пространстве между звездами родилось большое количество силы пространственно-временного узорчатого пути. Эта сила пространственно-временного узорчатого пути, которую можно постигнуть только лишь на границах владыки звезды. Следуя за тем, что сила пространственно-временного узорчатого пути вливалась в тело Ечина, культивирование Ечина прорывалось очень быстро. В течение этих 10 дней, этот его двойник уже прорвался до границ Чжань Хуан 6 уровня сложности, и ему оставалось совсем немного до 7 уровня сложности. Несмотря на то, что он был всего лишь на границах Шжаньхуан 6 уровня сложности, однако слившись воедино с силой пространственно-временного узорчатого пути, Ечен, находясь на этих границах, несомненно был сильнее культиватора на таком же уровне культивирования. Что касается Али, которая сидела снаружи печи сандалового дерева и защищала Ечена, то ее культивирование тоже прорвалось до границ Чжаньхуан 5 уровня сложности. Али внутри запретной земли Душья получила таинственные техники, передающиеся по наследству клана 10 хвостатых камышовых кошек. К тому же под указанием владыки звезды Синсюана, она еще больше овладела искусством магии. С реальной силой Али, пусть даже если перед ней будут 30-50 Чжаньхуани, все равно она сможет, забавляясь с ними, справиться. Недалеко от дворца Чжаньхуани появилась душа звезды, уже прошло 10 дней. До этого Лонг Ди отдал приказ, чтобы Цин Ди и остальные Шишини вернулись со звезды Цзэ Юнь. В этот день Лонг Ди передал сообщение Ечену. «Ечен, сегодня мы начинаем действовать, дворец Чжаньхуани, пожалуй, остается в небезопасности. Что вы собираетесь делать? В чем я могу помочь?» Высокопоставленный Лонг Ди, несмотря ни на что, приказывайте, серьезным голосом сказал Ечен. Древний город Тяньюань. Две группы людей собираются направиться в два разных места. В этих двух группах людей также было по два культиватора на границах Шишень. В обычной ситуации Лонг Ди, Луэн Ди и остальные Шишени всегда сидели внутри города Тяньюань или же внутри звездных городов. Оборона у звездных городов была очень крепкой, а формации мечей, которые были тут расставлены, было достаточно для того, чтобы убить культиватора на границах Шишень, поэтому те 9 предков дьявола не осмеливались в больших масштабах нападать на древний город Тяньюань. В небе, на самодвижущейся звезде, 9 предков дьявола как раз пристально наблюдали за положением на звезде Тяньюань. Они начали действовать, две группы людей уже вышли, и среди них, кажется, есть 2 Шишеня. Гуй Цзюэ равнодушно хмыкнул и сказал: «Всего лишь небольшой трюк, очевидно, что Яди развернула магию. Мы будем просто наблюдать за изменениями, посмотрим, что же они в конце концов собираются сделать. Нам, несомненно, нужно наблюдать за материком Ситань». Они смотрели на тех культиваторов на границах Шишень, и если они поднимут руку, то вмиг уже достигнут цели, поэтому Гуй Цзюэ вовсе не волновался, а терпеливо ждал. В эту минуту на материке Ситань, в одном безлюдном ущелье вулкана, запрет, накрывающий сверху ущелье, начал медленно открываться. Один очень изящный силуэт сейчас появился тут, ее внешний вид был немного похож на Али, тело было немного упитанным. Это была одна грациозная женщина, она является одним из шишеней звезды Тяньюань, Яди из клана 10 хвостатых камышовых кошек. Ради того, чтобы сделать эти действия, Лонг Ди намеренно сказал 3 шишеням вернуться со звезды Цзэ Юнь. Шайка глупцов, даже не узнают, что оказались частью игры. Яди сжимала губы, улыбаясь, затем взмахнула правой рукой и расставила над ущельем вулкана магию. Ее правая рука передвигалась в разные стороны, и огромные камни, деревья, все с быстрой скоростью сформировались в одну огромную формацию. Для того, чтобы формация стала еще более могущественной, Яди, не жалея, расставила несколько сотен предметов до 10 разряда. Все, что расставляла Яди, было большой формацией подземного мира Михуан клана 10 хвостатых камышовых кошек. Этот участок вулкана являлся самым опасным участком земли звезды Тяньюань, убивающей жизни, а большая формация подземного мира Михуан, которая была тут расставлена, обладала в несколько раз большей силой. Под расстановкой Яди, эта большая формация подземного мира Михуан сформировалась с быстрой скоростью. После того, как она закончила расставлять большую формацию, Яди подняла голову, взглянула разок в небо, улыбнулась, а затем повернулась, и Сау. Ее силуэт бесследно исчез. В отдаленном месте, с древнего города Тяньюань, вышло 2 отряда людей, также там был Лонг Ди, Ечен и остальные, которые спрятались среди них. На самом деле внутри этих 2 отрядов людей, помимо Яди, также было спрятано еще 7 шишеней. Глава 733. Отвлекающий маневр. Высокопоставленный Лонг Ди, получится ли обмануть предков дьявола? Ечен передал сообщение Лонг Ди, спросив: «Я тоже не знаю, рискнем, потом посмотрим». Лонг Ди взмахнул правой рукой и развернул скрывающую таинственную технику, после чего 2 отряда людей исчезли в небе, не оставив после себя и следа. Таинственная техника Лонг Ди, Искусство, изменяющее скрытое небо. Эта таинственная техника может спрятать толпу людей, и невозможно будет найти их местонахождение, словно как пыли внутри маленького пространства. На самодвижущейся звезде предков дьявола. Гуйцзюэ сморщил брови, в эту минуту он пристально наблюдал за всеми действиями на звезде Тяньюань, а когда он заметил, что две группы людей, которые сказали, что направились на звезду Черной Луны и в подземную крепость исчезли, то на его лице появилась равнодушная улыбка. Слова Лонг Ди о том, что он отправит людей на звезду Черной Луны и в подземную крепость, на самом деле были враньем, для отвода глаз. Однако он не знал, что же они собираются делать дальше. Гуйцзюэ терпеливо ждал. Полчаса, час. Гуйцзюэ немного недоумевал, почему в городе Тяньюань не было никаких движений, и почему на материке Ситань тоже все было так спокойно. Неожиданно, он заметил что-то неладное. Обманули. Гуйцзюэ неожиданно отреагировал, и его мысль с быстрой скоростью направилась осматривать материк Ситань. В ущелье вулкана все было спокойно, как всегда, словно ничего не изменилось. Однако Гуйцзюэ только что ощутил что-то неладное. Кто-то на внешней стороне этого участка земли расставил слой магии, используя такой же метод, который Шэнь Хуан использовал при нападении на военный отдел Звездного моря. Значит, атакуете противника его же оружием? Гуйцзюэ равнодушно хмыкнул и выпустил силу ладони, которая направилась лететь в сторону того слоя запрета. Бам! Раздался звук грохота, и тот слой магии над ущельем вулкана начал с быстрой скоростью разламываться, показав истинную сцену, которая там происходила. Тут же можно было увидеть несколько сотен людей, которые окружили вулкан, и восемь шишеней звезды Тяньюань тоже были здесь. Внутри этой ярко-красной магмы был один белоснежный цветок снежного лотоса лавы, который как раз расцвел. Этот цветок снежного лотоса лавы был прекрасным, словно яшма, излучая великолепные лучи света. Цветок снежного лотоса лавы, эта вещь на самом деле существует? Гуйцзюэ немного сморщил брови. Несмотря на то, что до этого он уже предполагал, что скорее всего снежный лотос лавы существует, однако сомневался в причине, почему душа звезды Тяньюань расставила таинственную формацию, думая, что это ловушка. Он никак не ожидал, что сейчас на самом деле видит перед собой цветок снежного лотоса лавы. Если этот цветок снежного лотоса лавы действительно существует, то несомненно нельзя, чтобы он попал в руки Лонг Ди, иначе кто знает, сколько шишеней они смогут создать. «Остановите их!» – закричал Гуйцзюэ, и оставив только лишь одного предка дьявола, чтобы присматривал за гнездом, сам взял с собой семь предков дьявола на границах шишень. Они превратились в облик призрака, и направился лететь в ущелье вулкана на материке Ситань. В небе неожиданно промелькнуло восемь черных лучей. Восемь предков дьявола на границах Шишень одновременно спускались в ущелье вулкана на материке Ситань и готовились отобрать снежный лотос лавы. Однако через некоторое время вся обстановка вокруг сильно изменилась, все окутал мрак, и те несколько сотен человек вокруг горного ущелья лавы уже бесследно исчезли, и внутри лавы также не было видно никакого цветка снежного лотоса лавы. Все, что было только что, было всего лишь иллюзией. Яди с помощью души звезды Тяньюань расставила тут слой магии, и не то, что предки дьявола на границах Шишень, даже культиватор на границах владыки звезды вряд ли смог бы так легко разрушить эту магию. Выражение лица Гуйцзюэ сразу же стало мрачным, он никак не ожидал, что, будучи очень осмотрительным, все равно будет обманут. До этого он сомневался и думал, что сказанные слова душой звезды Тяньюань были всего лишь уловкой, однако корысть затмевает разум. И когда он только увидел снежный лотос лавы, созданный иллюзией, то сразу же принял ложь за правду и поспешил спуститься вниз. Кроме этого, он был уверен в своих реальных силах, и это тоже была одна из причин, почему он попался на удочку. Сейчас на звезде Тяньюань осталось всего лишь 8 шишеней, а у них 9 предков дьявола. Реальная сила далеко превосходит Лонг Ди и остальных, и если бы началось открытое сражение, то Лонг Ди и остальные вряд ли смогли бы быть для них достойными соперниками, поэтому они и чувствовали себя уверенно. Несмотря на то, что они оказались внутри мира иллюзий, Гуйцзюэ вовсе не паниковал, а быстро успокоился и осматривался вокруг. С помощью земли убивающей живой расставили большую формацию подземного мира Михуан, и еще среди этого есть ци души звезды, однако пусть даже если так, «И что с того?» – равнодушно усмехнулся Гуй Цзюе. «Эта большая формация подземного мира Михуран может нас поставить в тяжелое положение максимум на некоторый период времени, однако она не может одолеть нас». Гуй Цзюе немного не понимал, каким же все-таки был план был у Лонг Ди и остальных, пусть даже если они попались на их удочку и оказались внутри большой формации подземного мира Михуран, однако все это бессмысленно. Неожиданно Гуй Цзюе о чем-то подумал. Он понял, каким был настоящий план, его невольно окутывал страх и ярость, он выпустил силу ладони, направив ее на гору вулкана, и через мгновение превратил эту гору в мелкий порошок. «Лонг Ди, мы с вами еще не закончили!» Гуй Цзюе яростно кричал, непрерывно атаковал большую формацию подземного мира Михуан, желая с быстрой скоростью избавиться от оков большой формации. В небе, на самодвижущейся звезде предков дьявола, предок дьявола Гуйши защищал вход на самодвижущуюся звезду, и его мысль непрерывно осматривала то горное ущелье вулкана. На самом деле, после того, как Гуй Цзюе вошли внутрь горного ущелья, то скорее всего начали бы сражаться с Лонг Ди и остальными, но почему до сих пор нет никаких движений? Что в конце концов произошло? Гуйши, согласно инструкциям, которые ему оставил Гуй Цзюе перед уходом, отправил большое количество огромных рабов в сторону древнего города Тяньюань, чтобы оказали сильное давление, потому что уже в скором времени должно было начаться ожесточенное сражение. Однако все совершенно отличалось от того, как он предполагал. В стороне ущелья не началась драка, а Гуй Цзюе и остальные направились туда и исчезли. Неужели Гуй Цзюе и остальные попались в ловушку? На сердце Гуйши было волнение. Именно в этот момент 8 ци на уровне Шишень одновременно заблокировали его и приближались уничтожить. На расстоянии от Гуйши в более 1000 метров неожиданно появился Лонг Ди, который был словно небесный дух. Он взмахнул огромным мечом и направил его на Гуйши. Как Лонг Ди мог тут появиться? Разве Лонг Ди не был внутри горного ущелья вулкана? На сердце Гуйши неожиданно появился страх. Он неожиданно все понял, повернулся и уже собирался войти внутрь самодвижущейся звезды. Однако 8 ци на границах Шишень заблокировали его, в результате чего его движения были очень медленными, и Я Ди и Цин Ди раньше него вошли внутрь самодвижущейся звезды. Более 100 Чжань Хуани неожиданно появились в небе, и соединившись вместе с У Ди и остальными начали безумно атаковать тех огромных рабов, которые толпами собрались вокруг самодвижущейся звезды. Ячен взмахнул мечом тени сумерек, а находящиеся рядом с ним Али непрерывно разворачивала магию. Затем одна за другой толпа огромных рабов становились словно пьяными, и падали вниз. «Уничтожить!» — громко прокричал Ячен, и непрерывно опускал меч тени сумерек, который сметал все на своем пути, и вмиг ликвидировал более 100 огромных рабов на границах Чжаньхуан.